Глава 20. В посольстве я застал интересную картину. Прямо посреди площади стоял Никита с притороченным к спине рыжим. Их окружили добрые пара десятков бойцов, как валькирий, так и моих. И что меня радовало, воинов с тегами черной стрелы было куда больше, сразу чувствуется, кому именно принадлежит территория. Вот только причина их оживления мне была не очень понятна. Подойдя ближе, участливо спросил: «Что случилось?» Один из воинов валькирий, не оборачиваясь, стал просвещать. «Да вон, вывалилась из ниоткуда сладкая парочка любителей ролевых игр. Главное, порталы ведь заблокированы, а эти тут как тут. Сейчас придумаем, что с ними сделать. И всех дел». «И что надумали?» «Ничего, вообще голяк идей, хотя, может, их...» Он резко осекся, заметив лютую мимику соклановца, и обернулся, встретившись со мной взглядом. Я же ему мило улыбнулся. «Да-да. Ты продолжай, мне очень интересно, к чему пришел ваш коллегиальный гений». «Да, это, собственно говоря, ничего, ждем вот». «Ну, если так, то тогда хорошо. Чего ждать будем?» «Командования». «Отличная мысль! Я тогда со своими товарищами пойдем перекусим, а вы как решите, ну или там начальство дождетесь. Сообщите, что делать. За данное мероприятие будешь отвечать лично». Последнюю часть речи я постарался произнести как можно более торжественно, после чего похлопал застывшего бойца валькирий по плечу и прошел к Никите. Развязав его и рыжего, взял все еще пребывающего без сознания дворфа и отправился в сторону столовой. В том, что рыжий оклемается, я не сомневался, к нам уже шли вызванные целители. Впрочем, я и не сомневался в том, что стоит тому очнуться, как он захочет есть. В сознание его привели еще на подходе к столовой, где и сбылись мои предположения. Рыжий, стоило только его голове перестать безвольно болтаться, повел носом и сполз с моих рук, на которых до сего момента спокойно почивал. «О, я чувствую запах хлеба. Отдам душу за кусочек свежего хлеба. Я буду щедр. Я тебя просто угощу». Дворф попробовал состроить взгляд полной признательности, но обильное слюноотделение и урчащий желудок внесли свои коррективы. Решив больше не томить голодных дворфов, толкнул дверь. «Прошу, господа, угощайтесь!» Просидевшие в заточении месяцы бросились на еду именно так, как это предполагает их статус. Дождавшись, когда они утолят первый голод, задал вопрос Никите. «Осталось много деталей для алтаря?» «К сожалению, весьма много. Засадили меня слишком рано». «Списочек мне напиши, да отдыхай, я вас устрою». «А, спасибо». Порыв его был недолгим. «Выдохся, парнишка, пусть отдыхает. Я же решу вопрос с оставшимися ресурсами и запрягу Никиту на служение. Первожрец он или намазано?» Взяв список, нашел Петровича, поручив ему новых постояльцев, наказав разместить. «Тут пусть и не пятизвездочный отель, но всяко лучше темницы». Перед тем, как покинуть их общество, на всякий случай проинструктировал: «Никита, рыжий, вы, конечно, не в заточении, но на всякий случай пока особо не ходите. Насколько могу судить, многие дворфов недолюбливают. Детали этих отношений не знаю, но думаю, вы и сами понимаете, чем это может обернуться в мое отсутствие, особенно когда о вас мало кто знает. Отдыхайте, спите, ешьте, читайте. Все необходимые приказы я дал, лекари зайдут чуть позже, наложат пару полезных бафов». «Спасибо, Мираж, если бы не ты...» Проникновенную речь я прервал, сжав дворфу плечом. «Все нормально. Забывать подобного к тебе отношения не стоит. Но и лебезить передо мной также не надо». Дождавшись, когда в их глазах появится понимание, покинул компанию бывших пленников. Попрощавшись с дворфами, отправился к Глебу. Работу мага я давненько не контролировал, и сейчас, на мой взгляд, был идеальный момент. Процессы временно приостановились. Те же, что работают, сиюминутного внимания не требуют. Выяснив у него местонахождение, перенесся в Горвиль. Столица Филорсии все так же была шумна и активна. Начав ловить на себе любопытные взгляды, а позже заметив и попытки подойти и заговорить, что сейчас было не кстати, ушел в инвиз. После того, как стал лидером государства и клана, отказался от привычки ходить в инвизе постоянно в пользу того, чтобы мои люди всегда могли обратиться, случись что важное. На этапе становления подобная возможность просто необходима для идеи единения. Да и потом вертикаль власти придется делать с оглядкой на это, если хочу сделать систему управления эффективной. За мыслями о высоком добрался до мага. Тот сидел в кабинете, Перебирал кучу бумаг, рядом с ним в углу играла девчушка лет 5. Стоило мне зайти, как она оставила недостроенный замок и, вцепившись в куклу, рванула к Глебу, спрятавшись за его спиной. «Лиза, не бойся. Это дядя Мираж. Он помог мне собрать на лекарство денег, а сейчас я работаю на него». Девчушка с любопытством посмотрела, но предпринимать хоть что-то не стала. Маг же вышел мне навстречу. «Рад тебя видеть, Мираж. И я тебя, Глеб. Я с ревизией и небольшой просьбой». «Это всегда пожалуйста. Это у меня наличествует в полном объеме». Он подошел к столу и взял небольшую папку с надписью «Отчеты». «После всех сделок я систематизирую информацию. Вот здесь полный отчет. Если какой-то из пунктов будет вызывать сомнения или просто информации окажется недостаточно, то у меня по каждой значимой сделке собрана документация». Он указал головой на шкаф в углу, что был частично заполнен папками и коробками с документацией. «Отлично, я изучу по поводу моей просьбы. Вот список. Мне нужны эти материалы в ближайшее время. Я бы даже сказал, в кратчайшие сроки». «Кратчайшие? Это какие?» «Желательно завтра. Еще лучше с утра». Маг прочитал список, что-то про себя прикинул и сказал: «Осуществимо. Но дорого. Дал бы побольше времени, я бы смог снизить средний ценник процентов на 20. Знал бы я раньше, что подобная ситуация сложится, надо было бы проверить, предугадать, да не рассчитал. Предполагал, что к этому моменту все ингредиенты будут». «Это ты зря. Людям особо доверять не стоит. И не контролировать их — сомнительная идея». «Да это НПС! Причем в рамках задания. Ладно, ошибка уже совершена, впредь постараюсь не повторить. Займись этим вопросом, а я пока отчеты почитаю, раз уж время есть». «Хорошо. Можешь располагаться здесь». «Я Лизу к няне заведу и займусь вопросом. Ей можно доверять?» «Да, полностью, спасибо». Глеб улыбнулся и скрылся за дверью. Я же забрался в его кресло, как в самое удобное, и принялся изучать отчеты. Продираться через цифры и профессионализмы было сложно, но я справлялся. Здорово выручали пометки, что делал Глеб в процессе своей работы. Это позволило обойти мудреные моменты. И за то, что он дал мне документы именно с этими пометками, а не зачищенный вариант, я был ему очень сильно благодарен. Вернулся маг раньше, чем я закончил разбираться. Несмотря на его возражения, уступил ему место и продолжил работать уже в гостевом кресле. Пусть парень и подчиненный, но работу свою делает хорошо. А такой в своем кабинете должен себя чувствовать как дома. Закончив свою работу, Глеб сходил за дочкой, что принялась играть. Я же, вспомнив о рассказе мага в первую нашу встречу, призвал Барсика, запретив тому хоть как-то обижать девочку в любых обстоятельствах. Сейчас, конечно, это уже не тот котенок, которым его видел когда-то Глеб, а здоровый кошак размером с овчарку, но тем не менее черты его сохранились. Отпустив того играть со счастливой Лизой, подмигнул расплывшемуся в улыбке отцу девочки и вновь погрузился в работу. Закончил с бумагами уже за полночь. Лиза к тому времени уже наигралась и отправилась спать. Спал и Барсик, свернувшись клубочком у моих ног. Отозвав его, подвел итоги своей ревизии. За весьма недолгое время, что Глеб занимал пост управляющего финансами, заработал более 1,5 миллиона золотом. Наладил торговые связи. Заработал репутацию среди торговых гильдий. Колоссальный объем работы, за которую его действительно стоит уважать. Хорошая работа, двигайся в том же русле. Только не загоняй себя. Мне не нужен выгоревший внутри глава по вопросам финансов. Готовь людей, которым можешь доверять. Разгрузи на них часть работы и отдохни. Только проверяй их всегда, как бы не доверял. Сделаю. Значит, не казначей? Как по мне, казначей малоинициативен. Старается больше сохранить, чем приумножить, слишком узко мыслит и действует. Я не вижу тебя в этих рамках сейчас и не хочу видеть впредь. Понял, принял. Здесь то, что ты просил. К моей речи он отнесся серьезно и тут же приступил к действию. Достал из инвентаря небольшой мешок и протянул мне. Заглянув туда, увидел россыпь камней. Что же, завтра, а точнее сегодня, начнется новый этап. Выйдя от мага, глубоко вздохнул. На небе ни звездочки. Пока работал, все стало затянуто тучами. Приближалась гроза. Это уже чувствовалось в воздухе, но на землю пока не упало ни одной капли. Приближение стихии чувствовал не только я. По округе ржали, запрокидывая головы, кони. Где-то выли собаки. Люди, да и другие существа, что волею судьбы оказались на улице, вжимали головы в плечи. прятали свои лица от ветра и ускоряли шаг, стремясь как можно скорее найти укрытие. А вот я... Моя душа ликовала, оказавшись внутри бури. Окажись у меня сейчас потребность описать свое состояние, сказал бы, что нашел упоение в буре. И это чувство радости от секущего лицо ветра, мощь стихии, что заряжала одним своим присутствием, была так велика, что все желание спать и связанные с этим планы о спокойствии снесло бури и реки. Чуть постояв, выбрал новое направление своего движения. Новым пунктом назначения стала школа боевых искусств. Некогда я проходил мимо нее, слышал звуки тренировок, крики мастеров, и сейчас меня туда потянуло почти физически, причем тянуло не именно туда, а в принципе потренироваться. И первым желанием и вовсе было навестить черных скорпионов, но пришлось сублимировать желание на местные школы. Если уйду к скорпионам, не факт, что выйду быстро, а королевство сейчас требует внимания и постановки всех процессов на рельсы автоматизации. Без меня же в текущей ситуации все может развалиться. Задача тяжелая и физически, и морально, и даю себе слово, что как решу, устрою отпуск. Вон Лапка давно зовет в гости, временами пишет, что каждый раз приходится ей говорить, что занят, что не могу. А так вон приглашу ее, портанемся на моря, да отдохнем. Девчушка она вроде как неплохая. Сейчас же я найду отдушину здесь. Здание школы представляло из себя высокий деревянный дом, что выделялся на фоне основных построек своим ярким восточным стилем. Это было заметно и в узорах, и в строении, и в окружении самого тренировочного комплекса. Здесь, несмотря на ночь и погоду, тренировались ученики, пусть и в небольшом количестве. Внутрь я не пошел, подойдя к мастеру, что тренировал группу из 5 человек в небольшом кругу, что образовали деревья. «Простите, я бы хотел потренироваться на манекенах, и если будет такая возможность, с одним из мастеров, не подскажете, куда можно обратиться?» Тот оторвался от показа упражнений и повернулся ко мне. Окинув меня беглым взглядом, он кивнул на здание. «Манекены там. За тренировку заплатишь юноше, что в красной мантии. Мастер, с которым можно поспарринговаться, за зданием. Если ему будет интересно, то даже денег не возьмет. Если придется учить, договоритесь. Спасибо». Мастер лишь кивнул и повернулся к ученикам. Я же проследовал в здание. Молодой человек в красном обмундировании взял с меня символическую плату в 5 золотых и провел в комнату с тренажерами. Здесь были и классические манекены, и тренажеры, и груши. Все, что только можно пожелать для спокойного, вдумчивого занятия, наличествовало. Несколько учеников отрабатывали техники, разошедшись по разным углам. Я же выбрал один из простых, но универсальных тренажеров, приступил к тренировке. Для начала занялся рукопашным боем. Да, он необходим крайне редко, но это лишь в чистом виде. На самом же деле рукопашный бой является неплохой основой для владения оружием. Прозанимавшись на тренажерах с 1,5 часа, сменив их за это время 5, решил таки, что пора дойти и до мастера. Тренажеры — это супер! Когда знаешь, что делать, можешь просто абстрагироваться и заниматься в полумедитации, но они не заменят качественного спарринга. Мастера я нашел достаточно быстро. Это был мужчина лет 35, одетый в просторную холчевую рубашку, что, тем не менее, не скрывало его хорошо развитого телосложения. Он так же, как совсем недавно я, стоял на площадке, подставив лицо все нарастающему ветру. Встав рядом с ним, постоял с минуту, расслабляясь, после чего заговорил. «Доброй ночи! Мне нужен спарринг-партнер! Не откажетесь?» Он чуть помолчал, после чего ответил. «Отказался бы. Не хочется бурю портить казуальным боем. Да работа у меня такая, какое оружие выберешь?» «А на каком лучше всего сражаетесь?» «Короткий меч». «Вот его и берите». Он посмотрел на меня с нескрываемым любопытством, но говорить ничего не стал, прошел к стенду и взял короткий меч. Пару раз крутанул его, разминая кисть, и встал в боевую стойку. Рванув к нему, тут же обозначил нанесение ударов и отпрянул. Воин не успел даже заблокировать обманный удар, пусть и пытался. Оглядев его еще раз, догадался снять экипировку, что давало огромное преимущество против неэкипированного противника. «Прошу прощения, свыкся. Не замечаю. Покаяние мое было искренним, так как реально не подумал об экипировке, но ответ несколько обескуражил. «Я приговорен?» «С чего бы?» Тут я проследил его взгляд, направленный мне на плечо, где красовался скорпион. «Я не на задании. Реально пришел размяться. Будь у меня на тебя заказ, ты бы даже не знал, что я пришел до самой смерти. Для меня честь. Подобный спарринг». В ответ я уважительно склонил голову, признавая и его мастерство, после чего замотал плечо бинтом. Какой-то другой тряпки не нашел? Осветить подобную тату в месте, где в любой момент может появиться неизвестный мне персонаж, я не хотел. Наш бой начался одновременно с раскатом грома. Пусть это и не несло никакого мистического характера, но сердце все равно играло в такт ударным инструментом природы. Наши мечи летали. Мы кружились, перетекали из стойки в стойку, наносили друг другу удары, большинство из которых, не будь они сдержаны или отбиты, стали бы для нас смертельными. Но это лишь раззадоривало. Учитель местной школы реально был мастером и пусть не дотягивал до моего учителя из черных скорпионов. Был весьма неплох, даже смог обозначить мне пару серьезных ударов в моменты, когда пытался экспериментировать. Гром, ветер, что гнет деревья, косой дождь, чьи капли били по спинам и очень быстро из красивого песчаного ристалища сделали грязевую яму звон мечей. Что еще надо сердцу воина для вдохновения? Когда перетруженные мышцы исполняют знакомую комбинацию или связки почти рвутся от импровизации, вот тогда под ноющую боль тела чувствуешь себя свободным. Тогда тело устает и хочет спать. Но душа ликует. Разошлись мы только, когда стало расцветать. Обнявшись на прощание, отправились каждый по своим делам. Мастер отираться и готовиться к новому ученику, а я принимать горячую ванну и спать. Надо немного отдохнуть, чтобы не ошибиться с алтарем. Ведь даже часть комплектующих обошлась мне в 600 тысяч золотом. А что будет в случае фиаско? А не случится ли что-то с Демеллой? Нет, к такому вопросу однозначно стоит подходить со свежей головой.